Глава 5. Буянов дом для нас распахнут. Пекут три бабы пироги, и комнаты иланжем пахнут, белье ласкают утюги, и чижики поют нам славу, подвешенные под окном. Сестра изображает паву, как бы разнеженную сном искусства нашего, и мебель одета в чистые чехлы. И раболепно, как фельдфебель, обшныривая все углы, во всем нам угождает сестрин случайно купленный супруг, чей дисциплинный лик заострен, супругу дан женой сюртук, супруг имеет красный галстук и сизый нос, и трухлый мозг, и на носу коньячный лоск, и на устах всегда «пожалуйста», и только стоит мне слегка привстать, как привстают все разом, или посмотреть на облака, как все на небо лезут глазом. А если Маяковский гром густого кашля тарарахнет, семья присядет в страхе, ахнет и заперхает вчетвером. Когда ж, читая что-нибудь, проходит он из угла в угол, буянцы наподобие пугал за ним стараются шагнуть. Буян имеет целый взвод со всех особенных поклонниц. Старушек с минеральных вод, столь специфических лимонниц, они приходят на поклон к нему, вертя сухие ребра, и он в глазах их Аполлон дает им пламенный автограф. Но связь с старушками порвем, расскажем, как в гостях живем. Живем совсем как барова. Едим весь день с утра до ночи. По горло сыты, сыты очень. Вокруг съедобные слова. Еще котлеток 5, ветчинки, полокорочка, шамаи десяточек. Так без запинки в живот хозяева мои нам впихивают всякой снеди, вливая литрами вино. Но ведь желудки не из меди, и им расстроиться дано. А в промежутках меж блюдами буян наспичкает стежками, и от еды, и от стежков, скрепленных парою стежков, мутит нас так, что мы с Володей уже мечтаем об уходе куда-нибудь и на постель, валясь кричим «в отель, в отель».